Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Одна непопсовая, авторитетная английская радиостанция решила составить мировой рейтинг самых-присамых городов. Ну, в смысле тех, которые надо увидеть, покуда жив. Так вот, в том рейтинге этот африканский город занял почетное 4-е место. Обогнал целую кучу городов-хитов туриндустрии, несмотря на то, что находится далековато от центров мировой цивилизации. На самом южном краешке Черного континента, на мысе Доброй Надежды. Да-да, это Кейптаун. Прекрасный конец света. Так говорят о своем городе сами кейптаунцы. Когда великий и ужасный сэр Фрэнсис Дрейк в 1580-м увидел Столовую гору, ее поистине райские окрестности, то в судовом журнале записал: «Сей мыс – самое красивое и самое величественное из зрелищ, которые нам довелось увидеть в нашем кругосветном плавании». Я подтверждаю. Эта красота способна покорить даже самое суровое, самое неискушенное и несентиментальное сердце. Конечно, кое-что тут изменилось со времен сэра Фрэнсиса. Современный Кейптаун – прекрасная мешанина архитектурных стилей, эпох, культур, природы и дел рук человеческих, колоссального богатства и крайней бедности. Одним словом, если соберетесь в Южноафриканскую республику, да вот хоть на ближайший футбольный чемпионат, найдите время, вырвитесь из суматохи Мундиаля и просто побродите по улицам Кейптауна, по его окрестностям. Взберитесь на Table Mountain, на гору Lion's Head. Посмотрите, подышите, понюхайте, посозерцайте, вдумчиво не торопясь. Ибо, как сообщают некоторые весьма авторитетные источники, если не увидеть, не пережить всей этой красоты сейчас, то можно опоздать на целую жизнь. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.